Герман Лукумников. Подумал Митя, могут неужели синхронненько в один и тот же миг подумать об одном и том же деле двое людей, подумал Фредерик.